Так прошла эта зима с нашими первыми классными вечеринками, на которых мы играли в игры с поцелуями, обнимались и тискались, танцевали, топчась в обнимку с девочками, которых, проучившись 5 лет в одном классе, знали лучше, чем родных сестер. Однако стоило телу Анны Лизбет оказаться в моих объятиях так близко, в голове у меня все взрывалось. Запах ее волос, искрящиеся глаза, которые все так же светились радостью жизни, как раньше, и, ах, ее маленькие груди под тоненькой белой блузкой, какое же это было фантастическое ощущение. Совершенно новое, прежде неведомое, но, испытав это однажды, я хотел его снова. Зима прошла, настала весна и принесла с собою свет. Все больше растягивая промежуток до наступления ночи и холодные дожди, от которых оседали и оседали сугробы, чтобы постепенно исчезнуть. В одно такое мартовское утро с густо нависшими темными тучами и дождем я, как обычно, вышел на кухню, чтобы позавтракать. Мама уже уехала, у нее была утренняя смена, радио она оставила невыключенным. Еще не выйдя из спальни, я уже понял, что ночью что-то случилось. Слов было не разобрать, но в голосе диктора звучали необычные драматические интонации. Я намазал себе бутерброд, положил на него кусочек салями, налил в стакан молока. Оказывается, в Северном море произошла авария. Там перевернулась и ушла под воду нефтяная платформа. За окном по стеклу медленно скатывались дождевые капли. Дождь негромко барабанил по крыше, окутывая дом глухой пеленой. У Густавсена завели машину, зажегся свет перед домом. Произошла страшная катастрофа. Много людей числится пропавшими, никто не знал точную цифру. Когда я через полчаса подошел к Б-Максу, в сапогах с заправленными туда брюками и в плотно завязанном капюшоне дождевой куртки, там только об этом и было разговоров. У всех был кто-нибудь знакомый, кто знал кого-то, у кого как раз на этой платформе работал отец или брат. Одного звали Александр Хьеллан. Кажется, у платформы подломилась одна из опор. Что это было? Блуждающая гигантская волна, бомба, ошибка проектировщиков? На первом уроке учитель начал с разговора об этой аварии, хотя был урок математики. Я подумал, что об этом скажет крестьянский дедушка. Он всегда говорил нам, чтобы мы шли в нефтяники, мол, будущее за нефтью. Но с другой стороны звучали иные сигналы. Один из репортажей в выпуске новостей начинался с прогноза о том, что нефтехранилища скоро опустеют, что все движется к этому гораздо быстрее, чем думали раньше, и через каких-то 25 лет нефть полностью закончится. Прозвучавшая дата 2004 год произвела на меня ошеломляющее впечатление. Это было такое далекое будущее, что казалось чем-то нереальным, а тут вдруг о нем говорят как о конкретном факте. А такое воспринимается уже совершенно иначе, чем когда ты сталкиваешься с чем-то похожим в научной фантастике и в газетах. И это переворачивало все представления. Неужели 2004 год и вправду настанет при нашей жизни? Вдобавок меня встревожил сам тон обозревателя, предрекавший что-то ужасное. Меня вообще расстраивала мысль, что чему-то придет конец. Это мне совсем не нравилось. Я хотел, чтобы все, что есть, продолжалось и никогда не кончалось. Конец чего бы то ни было меня пугал, поэтому я надеялся, что Джимми Картер останется на второй президентский срок, а Одвар Нурдли и его рабочая партия выиграют следующие выборы. Примечание: Нурдли Одвар, годы жизни 1927-2018, норвежский премьер-министр в 1976-1981 годах. Конец примечания. Мне нравился Одвар Нурдли. Несмотря на его вечно усталый и болезненный вид, и не нравились Могенс Глиструп и Улов Пальме. В них было что-то угодливое и потому нехорошее, что проглядывало в складках губ и в глазах. То же самое было и у Эйнара Фёрде, и у Риульфа Стейна, хотя и не в такой степени. Зато мне нравилась Ханна Кванмо, в отличие от Голды Мейер и Менахема Бегина, несмотря на Кэмп-Дэвидское соглашение. Примечание. Глиструп Могенс, годы жизни 1926-2008, датский политик, основатель либертарианской партии «Прогресса». Фёрде Эйнар, годы жизни 1943-2004, норвежский журналист и политик, в 1970-1981 годах министр образования и по делам церкви. В 1981-1989 годах председатель рабочей партии, в 1989-2001 годах генеральный директор норвежского радио НРК. Стейн Риульф, годы жизни 1936-2014, деятель рабочей партии Норвегии, политик. Кванму Ханна, годы жизни 1926-2005, норвежский политик, на момент повествования была депутатом Стортинга, где возглавляла фракцию социалистов, с 1991 по 2002 год член Норвежского Нобелевского комитета. Конец примечаний. Об Анваре Садате трудно было составить себе определенное мнение. Как и о Брежневе, хотя он был для меня явлением иного рода. Глядя, как он стоит в толстой шубе и меховой шапке с кустистыми бровями над узкими монгольскими глазками на ничего не выражающем лице и механически машет рукой проходящему внизу параду, в котором одна за другой перед ним проезжают ракетные установки в окружении одинаковых солдат, тысячами марширующих по площади строевым шагом, я не видел в нем человека, это было что-то другое, к чему не знаешь, как относиться. Нравился ли мне Пер Клеппе? В каком-то смысле да. Примечание. Клеппе Пер родился в 1923-м. Сначала министр торговли, затем экономики, затем министр планирования в Норвегии. Заложил основы экономической политики Норвегии времен нефтяного бума. Конец примечания. По крайней мере, я надеялся, что антиинфляционный пакет Клеппе оправдает себя на практике. Нравился мне Ханс Хаммонд Росбах, а Трюгве Браттели казался мне слишком странным из-за его тихого шепчущего голоса и странного «Р», узкоплечьей фигуры, большой головы, чем-то напоминающей мертвый череп и густых черных бровей. Примечание. Росбах Ханс Хаммонд, годы жизни 1931-2012, норвежский политик, в 1976-1982 годах лидер либеральной партии. Браттели Трюгве, годы жизни 1910-1984, норвежский политик от рабочей партии, в 1971-1976 годах премьер-министр Норвегии. Конец примечания. Четверть часа мы поговорили про аварию в Северном море. Дальше урок продолжался как обычно, то есть мы решали задачи в тетрадях, а учитель прохаживался между рядов и подходил к тому, кто поднимал руку, прося о помощи, в то время как тьма за окном постепенно уступала место рассвету. На перемене кто-то сказал, что под водой внутри платформы могли остаться воздушные карманы, в которых человек может продержаться несколько дней. Кто-то сказал, что на платформе не было родителей местных ребят, но среди пропавших есть отец одного из тех, кто лечился в Роликхедене. Трудно сказать, откуда брались такие слухи и насколько они соответствовали действительности. Следующим уроком был норвежский. Когда в класс пришла и села за стол наша классная руководительница, я поднял руку. «Да, Карл Уве, вы уже проверили наше сочинение?» «Подожди немного и скоро узнаешь», — сказала она. По-видимому, она их все же проверила, потому что сразу начала выписывать на доске некоторые слова и повторять правила, на которые мы, очевидно, сделали ошибки в сочинениях, сданных ей в четверг. «Ага». Вот и толстая пачка наших тетрадей, извлеченная из ее сумки, легла на стол. «В этот раз было очень много хороших сочинений», — сказала она. «Я могла бы зачитать все, но на это, конечно, не хватит времени. Поэтому я отобрала 4. Как вы знаете, это не значит, что они обязательно самые лучшие. У нас в классе все пишут хорошо». Я впился глазами в пачку, пытаясь понять, есть ли там моя тетрадка. Сверху ее не было, это я разглядел. Анна Лизбет подняла руку. На ней был белый вязаный свитер, он ей очень шел. Черные волосы и черные глаза очень хорошо сочетались с белым, как и алые губы, и румянец, который всегда выступал у нее на щеках, когда она приходила в помещение с холода. «Да?» — спросила учительница. «Можно мы будем вязать, пока слушаем?» — спросила Анна Лизбет. «Отчего же нет? Конечно, можно!» Четыре девочки нагнули головы, доставая из ранцев вязальные принадлежности. «А можно мы пока будем делать уроки?» — спросил Гейр Хакон. Кто-то в классе засмеялся. «Во-первых, Гейр Хакон, надо поднимать руку, как все», — сказала учительница. «А во-вторых, мой ответ, конечно, будет нет». Гейр Хакон улыбнулся, залившись краской, не потому что ему сделали замечание, а потому что набрался храбрости спросить. Он всегда краснел, когда приходилось говорить перед всем классом. Фру Хёст принялась читать. «Первое сочинение было не мое, но там лежат еще три», — подумал я, поудобнее вытягивая ноги под партой. Я любил время первых уроков, когда за окном еще стояла тьма, и мы сидели словно в капсуле света, все немного растрепанные, с сонными глазами и с той мягкостью и неопределенностью в движениях, которые постепенно обтачивались в течение дня, приобретали остроту, пока, наконец, не начиналась всеобщая беготня, и все принимались наперебой болтать, размахивая руками. Второе сочинение тоже оказалось не мое, а потом и третье. Я тревожно впился в нее глазами, когда она взяла со стола четвертую тетрадь, неужели опять не моя? От обиды у меня внутри словно что-то оборвалось. Но тут же поднялось что-то другое. Я же пишу лучше их всех вместе взятых. Я знаю это, и она знает. И однако она не зачитала меня в прошлый раз, и вот теперь снова нет. Какой тогда смысл хорошо писать? В следующий раз напишу так плохо, как только смогу. Наконец она положила это убогое сочинение. Я поднял руку. «Почему вы не прочитали мое?» — спросил я. «Оно что, плохое?» На мгновение глаза ее сузились, но она тотчас же спохватилась и посмотрела с улыбкой. «Я получила от вас 25 сочинений. Сам понимаешь, я не могу прочитать все. Кстати, твои я чаще всего читала вслух, а сейчас пришел черед других». Она хлопнула в ладоши, и на этот раз они действительно вышли замечательными. «Сколько же у вас фантазии, я прямо наслаждалась, пока их все читала». Она кивнула Гейру Б. Он встал и вышел вперед. Он был дежурным, и ему полагалось раздавать тетради. Я быстро пролистал свою, примерно по одной ошибке на страницу. В конце она написала: «Богатая фантазия, Карл Уве, и вообще хорошо, но не слишком ли внезапно история под конец обрывается? Ошибок у тебя немного, но над почерком следует поработать». Тема была «Будущее». Я написал про космический полет, и получилось так, что я слишком пространно рассказывал про тренировочные программы космонавтов, а когда дошел до старта, оказалось, что у меня уже написано 10 страниц, и я, немного подумав, нашел выход, что полет в последнюю минуту был отменен из-за технической неисправности, и астронавты отправились домой, не солоно хлебавши. В одном месте я написал «Hotel» с одним «L», и она красными чернилами вставила своим округлым почерком второе «Л». Я поднял руку, она подошла. «Hotel» пишется с одним «Л», я это точно знаю. Так было напечатано в книге, значит, это так правильно?» Она наклонилась ко мне, от ее рук пахнуло мылом, а от шеи легкими духами с летним запахом. «Ты и прав, и не прав. С одним «Л» пишется по-английски, а по-норвежски у этого слова два «Л». «Hotel Phoenix» написано с одним «Л», а он находится в Норвегии, у нас в Арендале. Ты прав, это так? Значит, у меня это не ошибка? Нет, давай покончим на этом. А сочинение ты написал очень хорошее, Карл Уве». Она выпрямилась и вернулась за учительский стол. Ее слова утешили меня, хотя и были сказаны только мне одному. На улице все продолжался дождь и задувал ветер. Деревья в окрестностях школы раскачивались и трещали, а когда мы после перемены перешли в гимнастический зал, порывы ветра налетали на его стену с такой силой, что казалось, будто об нее разбиваются волны прибоя. Вентиляция завывала на все голоса, так что здание казалось живым существом, громадным зверем со множеством комнат, проходов и отверстий в стенах, который улегся рядом со школой и в безутешном одиночестве жалобно плачется сам себе. А может быть, сами звуки — это живые существа, подумал я, сидя в раздевалке на скамейке и снимая одежду. Они то набирали силу, то затихали, взвивались вверх и опадали, носились туда-сюда, как будто играя. Раздевшись, я голый взял полотенце и пошел в душевую, там уже было тепло и влажно от пара. Я встал в толпе бледных, почти мраморно-белых мальчишеских тел под теплые струи. Они сначала облили мне голову, затем потекли по лицу и груди, охватили затылок и спину. Слипшиеся волосы упали мне на лоб, я закрыл глаза. Вдруг кто-то крикнул: «Утура стоит! Утура стоит!» Я открыл глаза и посмотрел в сторону Сверре, кричал он. Он указывал пальцем в другой конец узкого помещения. Там стоял, свесив руки, улыбающийся Тур, писюн торчком. У Туры был самый большой писюн из всего класса, а может быть и во всей школе. Он болтался у него между ног, как большая сарделька, и это не могло остаться секретом. Штаны он носил тесные, а писюн укладывал наискось вверх, чтобы все видели. Да, он был большой, но сейчас, когда он поднялся, то стал вообще громадным. «Господи, помилуй!» — воскликнул Гейр Хакон. Все смотрели на него, общая взвинченность нарастала, и было ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Разве можно упустить такое? «Отнесем его, фру Хензель!» — крикнул Сверре. «Давайте скорее, пока не кончилось!» Фру Хензель, красивая и чопорная, что подчеркивали ее узкие очки и гладко стянутые назад волосы, вела у нас физкультуру. Родом немка, она говорила на ломаном норвежском и отличалась строгостью. От ее придирчивого внимания не ускользала ни одна мелочь, и в то же время держалась она отстраненно. За все это вместе мы прозвали ее «Аристосраткой». Ее уроки были для нас сплошное мучение. Она обожала всякие гимнастические снаряды и почти никогда не давала нам поиграть в футбол. Когда Сверре предложил тащить Тура к ней в зал, где она все еще в синей спортивной форме, белых носках и со свистком на шее наводила порядок после занятий, все с восторгом подхватили такую замечательную идею. «Ой, нет», — сказал Тур, — «не надо». Подошли Свейре и Гейр Хакон и подхватили его под руки. «Эй, кто-нибудь еще помогите», — крикнул Свейре, — «нужны еще двое». К ним присоединился Даг Магна, схватил Тура за ноги и поднял. Тур что-то возражал и отбрыкивался, когда его потащили из душевой, но не так, чтобы очень. Остальные ринулись за ним. Зрелище было из ряда вон. Совершенно голый Тур с громадным торчащим елдаком на руках у четырех голых пацанов в сопровождении других голых мальчишек. Процессия прошествовала через раздевалку в просторный холодный зал, где фру Хензель, дама лет 30, обернулась при нашем появлении и воззрилась на эту сцену из дальнего конца помещения. «Что это вы?» — спросила она. Четверка, которая несла Тура, бегом вбежала ей навстречу и выставила Тура перед ней стаймя, точно музейную статую, и, подержав так секунд 5, чтобы фру Хензель успела налюбоваться, снова опустила его в лежачее положение и галопом унеслась с ним в раздевалку. Фру Хензель только и выговорила: «Ну что же вы, мальчики, нельзя же так!» И ничего особенного не сделала. Не вскрикнула, не взвизгнула, не раскрыла от изумления рот, не выпучила глаза так, чтобы они вылезли из орбит. Словом, ничего такого, на что мы в душе надеялись. Но все же шутка удалась. Мы показали ей гигантский стояк Тура. В раздевалке мы потом обсуждали, что теперь будет. Лишь немногие ждали, что последуют строгие меры по той простой причине, что ей будет неудобно давать этому делу ход. Но тут мы ошиблись. Оно имело громкие последствия. К нам в класс явился директор. Четверку, которая несла Тура на руках, в наказание оставили после уроков, а всем остальным устроили небывалую головомойку и так отчехвостили, что только перья летели. Единственным, кто вышел из этого испытания с почетом, был Тур. Его представили жертвой, и директор, и фру Хензель, и классная руководительница расценили эту выходку как коллективную травлю. Тур даже выиграл в общем мнении, так как в результате все, включая девочек, узнали про эту его сенсационную особенность, причем без малейшего усилия с его стороны.